Бремя ответственности. Алексей быстро шел от наблюдательного пункта по траншее, зовя свистящим шепотом. «Штабс-капитан Жилин! Жилин!» Из-за Жилина, начальника дивизионного контрразведочного отделения, случилось чрезвычайное происшествие, ставящее под угрозу всю операцию. Никто, ни одна живая душа не должна была видеть на высоте высоких начальников. Личный состав батальона, занимающего этот сектор, специально вывели на молебен, рискнув оголить окопы. Благо затишье. И вдруг чужой. Со штабс-капитаном Романову здорово не повезло. Поскольку увеличить штат отделения было нельзя, Козловский велел своему эмиссару обходиться наличными кадрами. Сам Алексей прибыл к швейцарам под видом стажера. С него хотели для пущей незаметности даже одну звездочку снять. Но потом решили, что подпоручик и так сошка мелкая. Начальник отделения был извещен о том, что поступает в полное распоряжение стажера, которому поручено какое-то секретное задание. Больше Жилин ничего не знал. Правду сказать, он и не слишком интересовался. Человек это был совсем пустой, глупый. При нем состояли старший унтер-офицер и несколько солдат. Так те были много толковей своего предводителя. Очень скоро Алеша понял, что Жилину ничего сложного поручать нельзя, потому и приставил его сегодня к делу самому простому — караулить вход в траншею и никого ни под каким видом не пропускать. Любой нижний чин справился бы. Штабс-капитан выскочил из-за поворота, хлопая заспанными глазами. Неужели дрых? — Я здесь, как лист перед травой! — хрипло доложил Жилин. — Все в порядке, никто не появлялся! Из хода сообщения вынырнул старший унтер-офицер Семен Слива, его помощник. — Ваше благородие, отсюда только что вышел посторонний, — сообщил он. Чумной какой-то, мимо протопал, не заметил. Вот на унтера Алексей просто нарадоваться не мог. Поглядеть солдафон солдафоном, дубленая рожа, огромные кулаки. Прямо унтер Пришибеев, а на самом деле сообразителен, проворен, отлично знает местность. До войны служил здесь в пограничной страже. Его прислали из глубинки, когда проводилась кампания по замене прежнего личного состава, прикормленного контрабандистами. Субъект он был своеобразный, с характером. Хохлов презирал, называл дураками. Ему все в них не нравилось, даже что мало водки пьют. Слива, впрочем, почти всех считал дураками и себе неровней. Заслужить у него уважение Романову удалось не сразу. Когда же унтер все-таки признал нового начальника, на Жилина вообще перестал обращать внимание. Он и сейчас глядел только на подпоручика, будто они здесь находились вдвоем. — Кто таков, знаете? — спросил Алеша. — Так точно, видел в Русиновке в штабе дивизии. Слива всегда все знал, даже удивительно. — А я говорил, ваше благородие, меня в караул поставьте, — сказал он с упреком. — У меня бы мыша не прошмыгнула. Подумал, поправился. — Мышь. Как человек самолюбивый, он стеснялся своей необразованности. Старался говорить чисто и грамотно, но не всегда получалось. На днях у Романова состоялся с ним примечательный разговор. Восхищенный сметкой и распорядительностью помощника, Алексей сказал, что ему надо поступить на курсы прапорщиков. Из него выйдет отличный офицер. «Предлагали уже. Отказался», — ответил Слива. «Почему?» «Лучше быть умным среди унтеров, чем дураком среди офицеров». «Такой, в общем, Слива». «Не иначе уснули они», — сурово сказал он, покосившись на Жилина. Штабс-капитан понял, что отпираться бессмысленно. На его несвежей физиономии расползалась сконфуженная улыбка. «Может, ты забылся на минутку?» — признал он весело, словно речь шла о пустяке. «Многовато мы с вами, Романов, вчера...» Горилки выпили. У Мавки-то, а? И еще подмигнул. Скотина. Вчера вечером. Главное, пил-то он один. Сам и бутылку притащил. Романов к спиртному не притронулся. Хозяйка тем более. Она была барышня строгая, держала дистанцию. С таким секретным агентом Алексей, пожалуй, сталкивался впервые. Докладывая положение дел на вверенном ему участке, Жилин похвастал, что у него имеется особенно ценный сотрудник, вернее, сотрудница, двойной агент, что он где выследил австрийскую шпионку, припер ее к стенке и вынудил работать на нас, не порывая отношений с противником. Романова этот контакт заинтересовал. Через двойного агента удобно заслать врагу ложную информацию. Среди прочих мер по прикрытию готовящегося наступления это было, конечно, не первой и не второй степени важности. но пренебрегать подобным шансом не следовало. Вчера вечером, покончив с общим устройством системы наблюдения, Алексей попросил штабс-капитана свести его с сотрудницей. Та служила в Русиновке учительницей. Жила одна, в нарядном чистом домике близ окраины местечка. От Жилина было известно, что эта щирая украинка ведет в школе уроки исключительно на мове, заручившись на то специальным разрешением от инспектора народных училищ. Собою, по выражению поручика, прелестная бомбошка. Звать Мавка, что по-украински означает «русалка». «Только уговор», — сказал Жилин. «Вы к ней не подкатывайтесь, я сам веду правильную осаду. Давно уже. И имею успехи, она мне глазки строит». Насчет глазок он наврал, это сразу стало ясно. Учительница встретила нежданных гостей настороженно. Она развязного штабс-капитана смотрела, не скрывая неприязни. Спутника Жилин представил стажером и своим младшим товарищам. Болтал всякую чепуху, пил водку рюмку за рюмкой. Хозяйка же говорила немного, была она действительно очень хороша. Высокая, статная, полногрудая. Черные косы сложены на затылке в кольцо. Густые брови прочерчены идеально ровными дугами, а кожа белая, чудесного молочного оттенка. Из-под длинных ресниц на офицеров поглядывали карие насмешливые глаза. Нет, на двойного шпиона, существо вороватое и затравленное, она была совсем не похожа. Ей удивительно шел национальный наряд. Юбка с узором, расшитая рубашка с широкими рукавами, серебряные маниста. «Такую кралю хоть на сцену выпускай, в опере «Наталка-Полтавка», — думал Алеша. Он старался не отставать от Жилина, если не в питье, то в нахальстве. Изображал глуповатого хлыща, который распускает перья перед смазливой девицей. Если штабс-капитана заносило, и он начинал болтать лишнее, Алеша поминал грозного подполковника Козловского. Когда-то Жилин получил от князя хорошую взбучку за плохую работу и с тех пор боялся начальника управления как огня. Романов тоже делал вид, что страшнее Лавра Константиновича зверя нет, мол, этот безжалостный сатрап может человека в пыль растереть. На поручика такие речи действовали правильно, он на время затыкался. В середине вечера изрядно набравшийся болтун вышел на двор, и Романов подумал, что фанфарон-подпоручик непременно воспользовался бы этим, чтобы поприставать к хозяйке, иначе не получится правды характера. Он придвинул стул, словно ненароком положил руку учительницы на плечо. «Прелестная русалка, я хочу знать всех австрийцев, кто с вами работал, поименно». Она спокойно отодвинулась, сбросив его ладонь. «Я уже всех называла господину капитану, но если вам тоже нужно, извольте». И перечислила несколько имен, все они были Алексею известны. По-русски Мавка изъяснялась правильно, совершенно не вставляя малороссийских слов. Выговор был мягкий, певучий, производивший впечатление не провинциальности, а скорее легкого иностранного акцента. С важным видом, посекундно кивая, он записывал все в блокнот. Снова придвинулся, потерся об нее коленом. «Мне уж дальше ретироваться некуда. В стену уперлась», — сказала Мавка. «Отползайте обратно, господин подпоручик». Он хихикнул и с облегчением отодвинулся. «Завидую Жилину», — игриво заметил Алексей. «Как это ему удалось подловить такую оборотистую панинку? На чем он вас поймал?» С этого момента началось любопытное. «Жилин? Меня?» Чудесные брови поднялись еще круче. «С чего вы взяли?» «Да если б господин капитан поймал меня на шпионаже, он бы первым делом в постель меня затащил. А уж потом о вербовке подумал». «Черт, а ведь верно подумал Романов». «Значит, он вас не перевербовывал?» «Нет, я сама явилась и сказала, что раньше работала на австрийцев, а ныне хочу им вредить». Разговор принял интересное направление. Изображать болвана становилось все трудней. «Не пойму я вас что-то. Красивая особа могли бы составить блестящую партию. Зачем вам понадобилось связываться с австрийской разведкой? И почему потом решили предложить услуги нам? Не из-за денег же?» Серьезность вопроса Алеша компенсировал идиотским подмигиванием, плюс к тому еще и кнул. Ответила она так, будто перед ней сидел не наглый и глупый мальчишка, а равноценный собеседник. В этом тоже чувствовалось неподдельное внутреннее достоинство. Подпоручика все больше начинала интриговать эта молодая женщина. «Я украинка и люблю Украину», — сказала Мавка, глядя на офицера спокойными глазами. «А ваших не люблю. Истинные наследники Киевской Руси — это мы, а не ваша угорско-татарская империя. С австрийцами я стала сотрудничать, потому что они обещали в случае победы создать украинское государство. Когда же я поняла, что они врут, выбрала из двух зол меньшее. По крайней мере, вы тоже славяне и тоже православные. Если самостийность невозможна, лучше уж быть под Романовыми, чем под Габсбургами. Что-то здесь не так, внутренне насторожился Алексей. Двойные агенты так не разговаривают. А не устроит ли тебе, голубушка, маленькую проверку? Это очень существенно, то, что вы говорите, мадемуазель, сказал он, приняв преувеличенно серьезный вид. Я должен все записать для отчета. В этот блокнот я записываю самое важное. Вы не думаете, что я просто стажер и все. Это я Жилину сказал, потому что он, извините, глуп как пень. А на самом деле у меня особое задание. И с вами мы еще поработаем. Но... Он приложил палец к губам, со двора шел штабс-капитан и спрятал блокнот в карман кителя. Лихо запрокинул голову, делая вид, что осушает рюмку. На самом деле она была почти пуста. И жизнерадостно приветствовал возвращение товарища. Сидели еще долго. Жилин совсем напился. Алексей, по-прежнему изображая хама, снял и повесил китель на спинку. Когда штабс-капитан сомлел и повесил голову, Романов сказал: «Пардонс, отлучусь-ка я». Вышел в одной рубашке, постоял во дворе минут пять, вернулся. Потом у себя на квартире проверил. Блокнот открывали и перелистывали. Ничего важного там не было, но теперь можно было считать установленным фактом. Мавка действительно двойной агент, только истинными ее хозяевами являются австрийцы. Невысокого же она мнения о русских контрразведчиках, если работает так грубо. Но тем лучше. Канал для передачи дезинформации оказался перспективнее, чем думалось вначале. Нужно только аккуратно вести свою линию. Донесение шпионки о том, что в 74-ю дивизию прислан с каким-то заданием идиот-подпоручик, это, конечно, мелочь. Но пусть она станет лишней обманкой для австрийцев, которые изо всех сил сейчас пытаются угадать, на котором из 25 участков готовится удар. На каждый из управления прислан такой вот стажер. И враги, естественно, постараются собрать максимум сведений об этих посланцах. Чин, возраст, манера поведения. Резонно предположить, что болвану вроде подпоручика Романова сверхответственного дела не поручат. Выходило, что минувший вечер проведен с пользой.